Глава вторая. Синопсис фильма «Заблудившиеся во тьме» довольно прост. Специалист по фольклору ведет съемочную группу в заброшенную шахту на поиски загадочной женщины, исчезнувшей там несколько десятилетий назад. В шахте группу преследуют странные явления, кульминацией которых становится встреча с пропавшей женщиной, оказавшейся созданием сверхъестественным. Большая часть съемочной группы погибает, а оставшиеся в живых, ища спасения, уходят в темноту шахты еще глубже, чем фильм и заканчивается. Дьявол, как известно, прячется в деталях. В конце концов, снять фильм ужасов по такому сюжету можно. На мой взгляд, успех такого фильма зависит от трех сцен. Тут, мне кажется, имеет смысл приостановиться и обсудить их. Сетевая база данных о фильмах IMDb содержит наиболее полные для этого сайта и, безусловно, собранные с любовью сведения о картине «Заблудившиеся во тьме». 23 тысячи слов. Не желая изобретать заново колесо, процитирую то, что касается интересующих меня сцен. Фильм начинается титрами. Синопсис фильма «Заблудившиеся во тьме» 2006. Эта страница создана пользователями сайта. Ее содержание не подвергалось проверке или редактированию персоналом IMDb. Внимание! Синопсис может содержать спойлеры. Чтобы ознакомиться с содержанием фильма без спойлеров, читайте о его сюжете. Профессор Изабель Прайс, ее играет Изабель Раутер, дает интервью у себя в кабинете. «35 лет назад, — говорит она, — вечером на Хэллоуин из города Хобокен, штат Нью-Джерси, на север штата Нью-Йорк, в поезде привезли женщину. Пока профессор говорит, на экране появляется снимок 1960 года, на котором изображен поезд, идущий среди полей. Затем в кадре снова появляется профессор Изабель Прайс. По ее словам, женщину 21 года от роду звали Агата Мэри Везер. Зритель видит фотопортрет молодой женщины, такие делают по окончании высшего учебного заведения. У нее темные глаза и длинные черные волосы. Затем в кадре появляется большой двухэтажный дом, выкрашенный в голубой и белый цвета. Профессор за кадром рассказывает, что Агата Мэри Везер предыдущие 4 года провела в подвале дома своих родителей в городе Уихокен, штат Нью-Джерси. В это время соседи часто слышали из этого дома крики, вопли и шум, как будто падало что-то громоздкое. Фотографию дома на экране сменяют разложенные веером на столе листы полицейского отчета. Полиция Уихокена, продолжает голос за кадром, 108 раз выезжала в связи с жалобами на шум в доме Мэри Везеров, но сумела получить доступ в него лишь на 108 раз. Камера берет крупным планом верхний лист лежащего на столе отчета. Когда супруги Мэри Везеры, люди средних лет, открыли дверь, по словам профессора Прайс, полицейские увидели разгром в гостиной. Мебель повалена, лампы разбиты. Также они увидели Агату Мэри Везер, сидевшую в углу в грязной ночной рубашке. На экране появляется фотография ее родителей. Он в коричневом костюме, она в зеленом платье. Родители Агаты, продолжает голос за кадром, объяснили полицейским, что их дочь будто бы нездорова, у нее время от времени бывают припадки. Полицейским это показалось подозрительным, поэтому они осмотрели дом. Один подошел к девушке. На экране появляется открытая дверь в темное помещение. Другой полицейский, по словам профессора Прайс, направился к двери в подвал. Камера заглядывает в темноту за этой дверью, а голос за кадром говорит, что полицейский обратил внимание, что эта дверь прежде была заперта на засов с висячим замком. Но и другое оказалось сорвано, когда дверь вышибли, по-видимому, с большой силой. Лампочки в подвале не горели, но у полицейского с собой был фонарь. Он спустился вниз по лестнице и оказался в помещении, где вместо кровати друг на друге лежало несколько одеял, а туалет заменяло два ведра. Стены были исписаны крестами, которые тянулись рядами, шестиконечными звездами, серповидными полумесяцами и другими символами, значения которых полицейский не знал. Запах стоял ужасный. На экране снова появляется профессор Прайс, сидящая за столом. Интервьюер, стоящая за камерой, Джиллиан Бернхеймер, спрашивает, что случилось дальше. «Ответ на этот вопрос, — отвечает профессор, — очень интересен. Пока полицейские осматривали дом, миссис Мэри Везер говорила по телефону. Как легко догадаться, полиция не сомневалась, что здесь имело место жестокое обращение с несовершеннолетней. Еще не успел закончиться опрос мистера Мэри Везера, как перед домом остановилась черная машина. Из нее вышел Гаррисон Ло, архиепископ Ньюаркский, с двумя помощниками. На экране появляется крупный мужчина в архиепископской митре, сутане и с посохом. Он приветствует толпу, собравшуюся у церкви. «Полицейские удивились», — говорит профессор, — «но удивились еще сильнее тому, что сказал им архиепископ. Эта женщина, то есть Агата, находится под защитой церкви. Она страдает от ужасного душевного заболевания, и ее родители вместе со мной добиваются ее выздоровления». На экране снова появляется профессор Прайс. Интервьюер интересуется реакцией полицейских. «Появление епископа, — говорит профессор, — произвело на них сильное впечатление. В те времена к церкви относились еще с большим уважением, а личное вмешательство архиепископа было делом необычайным. Полицейские были готовы ему поверить, так как в наши дни в подобной ситуации не поверили бы. Впрочем, — добавляет профессор, — к чести одного из полицейских надо сказать, что он написал довольно объемистый отчет об этом посещении, благодаря которому мы о нем и знаем. Интервьюер спрашивает, было ли установлено наблюдение за читой Мэри Везеров. Профессор качает головой и говорит, что отчет был сдан и забыт. Однако ей удалось связаться с одним из бывших соседей Мэри Везеров. Этот человек, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что на утро после посещения полицейских Агату Мэри Везер видели в смирительной рубашке. Священник и монахиня вывели ее на лестницу перед парадной дверью дома ее родителей и затем усадили на заднее сиденье черного автомобиля, который тут же уехал. После этого сосед Агату больше не видел. Профессор Прайс спросила, не запомнил ли сосед дату отъезда Агаты. Оказалось, что запомнил. Ее увезли на Хэллоуин. Интервьюер спрашивает, что же делали там священник и монахиня. «Об этом можно лишь догадываться», — отвечает профессор. — Я обращалась в епархию Ньюарка, а также Гаррисону Ло, который ныне занимает какую-то должность в Ватикане. Все бесполезно. В епархии говорят, будто не имеют сведений о контактах бывшего архиепископа с Мэри Везерами, а Гаррисон Ло сказал, что сведения о помощи, находящимся под его пасторским покровительством, разглашению не подлежат. — Похоже, тут тупик. О церкви ничего узнать не удастся, — говорит интервьюер. Что заставляет меня спросить, как вы вообще узнали о богате Мэри Везер? И что побудило вас связать ее и женщину, высаженную из поезда неподалеку от Гугенота? «Потерпите немного», — говорит профессор Прайс и берет фотокопию рисунка. На нем изображена молодая темноглазая женщина с длинными черными волосами, очень похожая на Агату Мэри Везер. Рисунок был выполнен полицейским портретистом в Уилтвике, штат Нью-Йорк, когда несколько пассажиров, ехавших все тем же поездом, позвонили в полицию, чтобы выразить свою озабоченность. Их показания сходились в том, что на женщине была смирительная рубашка и что ее сопровождали священник и монахиня. Профессор кладет фотокопию на стол и продолжает. Пассажиры также подтвердили, что у входа в шахту, принадлежавшую раньше Джеппенбергской цементной компании, Агату и ее спутников встретили двое мужчин, также священников. Возможно, в полиции не сочли нужным что-либо предпринимать в связи с этими сообщениями, а только позвонили в церковь святого Иоанна в Джеппенберге и спросили, не встречали ли тамошние священники кого-нибудь, приехавшего уилтвикским поездом. Однако одно из этих сообщений попало к местному судье, который настоял на более тщательном расследовании. «Именно вследствие этого, — говорит профессор Прайс, — и нашли тела поляков». «Тела?» — переспрашивает интервьюер. На экране начинают появляться одна за другой черно-белые фотографии, сделанные на месте преступления. На них изображены двое обнаженных мужчин, лежащих бок о бок у стены галереи шахты. Их ноги сведены, руки прижаты к бокам, глаза закрыты. Горло у обоих разодрано так, что видны шейные позвонки. На лицах и предплечьях видны длинные царапины. Стена и пол рядом с ними забрызганы кровью. Голос профессора за кадром продолжает. Эти двое были обнаружены полицейскими, отправленными проверить шахту. Как видите, Одежда, кольца и прочее, что могло быть на них и помогло бы их опознать, снято. Судя по всему, они погибли после недолгого отчаянного сопротивления. Причиной смерти каждого, по-видимому, стала рана на горле. Медицинская экспертиза показала, что раны эти нанесены зубами, скорее всего, человеческими. И хотя эксперт отметил аномалии в оставленных ими следах, он не уточнил, что это за аномалии. После наступления смерти обоих мужчин раздели и положили рядом друг с другом у стены. Тот, кто этим занимался, позаботился о том, чтобы не оставить следов. Но под самым сводом галереи, на высоте более 3,5 метров, обнаружены кровавые отпечатки рук и ступней. Эти отпечатки тянутся вглубь шахты еще 75 метров и затем пропадают. Профессор поворачивается лицом к зрителю. Интервьюер спрашивает, что она имеет в виду. Профессор Прайс отвечает, что не знает, как это объяснить. 8 дней полиция вела тщательное расследование. Эти убийства попали на передние полосы газет по всей долине Гудзона. О них сообщалось во всех новостных передачах местного телеканала. Немало высказывалось опасений о появлении оказавшегося на свободе маньяка-убийцы, а то и нескольких маньяков. Одна местная газета предположила, что убийства могли стать делом рук приверженцев культа в стиле Мэнсона. Гугенот в это время стал меккой контркультуры. Через несколько дней эта история с передовиц переместилась на вторые и третьи полосы газет, но по-прежнему привлекала к себе значительное внимание. Супружеская чета, ехавшая тем же поездом, высказала мнение, что погибшие были священниками, которые вывели Агату Мэривезер из поезда. Но, как выяснилось, никто из местного духовенства их не знал. Рисунок, который я вам только что показывала, опубликовали в газете и показывали по телевидению. Именно благодаря этому стало понятно, что Агата Мэривезер и женщина из поезда — одно и то же лицо. Супруги, соседи Мэривезеров, увидели рисунок, узнали Агату и сообщили об этом в полицию, которая наведалась в дом Мэривезеров, но он оказался пуст. Его хозяева, видимо, уехали, и никто из соседей их отъезда не видел. По-видимому, полиция установила своего рода наблюдение за церковью, но и это никаким результатом не привело. «В Гугеноте», — продолжает профессор, — «полицейские искали Агату в соседних домах, но ничего не нашли. Тогда привезли собак и щеек, надеялись, что хоть с их помощью удастся что-то обнаружить. Две собаки почему-то разъярились и стали грызться между собой с такой яростью, что собаководам потребовалась помощь, сами они разнять собак не могли. Третья собака прошла в шахту 200 метров и стала выть. Полицейские сочли следы крови на стенах уловкой, имеющей целью направить расследование по ложному следу, хоть и не могли объяснить, зачем было оставлять следы так высоко. Решили обыскать шахту и с фонарями парами разошлись по галереям. Интервьюер спрашивает, удалось ли что-нибудь найти. «Удалось», — отвечает профессор Прайс. «В одном из ответвлений главной галереи наткнулись на то, что осталось от затвердевшей от крови смирительной рубашки. Она была разорвана женщиной, на которой была надета». В помощь полицейским Гугенота прибыло подкрепление. Некоторые из обследовавших шахту сообщали о звуках, которые слышали впереди себя или позади. Большей частью слышали шаги, хотя одна пара слышала в шахте неподалеку от себя рычание. В полиции говорили, что основные силы направлены на обследование шахты, где не без оснований рассчитывали найти скрывающегося убийцу. И в конце концов так ничего и не нашли. Поиски свернули. «Свернули?» — переспрашивает интервьюер. Профессор кивает. «Почему же?» — спрашивает интервьюер. «Никто не знает», — говорит профессор. «Поиски в шахте были самым многообещающим мероприятием. Но и в других местах никаких следов Агаты Мэривезер не обнаружили. Узнав об этом, местные журналисты попытались добраться до сути случившегося, но полиция оградилась от них будто каменной стеной». Через некоторое время газеты переключились на другие темы. С тех пор больше никаких попыток установить судьбу Агаты Мэривезер не предпринималось. «В самом деле?» — спрашивает интервьюер. «Я предприняла основательные поиски», — говорит профессор. «Есть истории, которые рассказывают местные школьники, есть легенды, но нет ничего подобного результатам официального расследования. Ах, да!» ходе своих поисков я все же установила еще один странный факт. Тела убитых поляков, оставленные в шахте рядом со входом, перевезли в окружной морг, откуда их через 3 дня востребовал некто Джон Смит, проживающий на Манхэттене. «Имя вымышленное?» — спрашивает интервьюер. Профессор Прайс кивает. «Я, разумеется, не говорила с каждым Джоном Смитом, проживавшим в то время в столице, но не сомневаюсь, что явившийся за этими телами воспользовался очень распространенным псевдонимом». «Почему?» — спрашивает интервьюер. «Этот вопрос часто задают», — говорит профессор. «Чтобы ответить на него, мне кажется, надо начать с того места, где Агату Мэри Везер видели в последний раз. Придется отправиться к шахте». Вторая сцена находится в конце второй-третьей фильма. К этому времени мы уже основательно углубились в шахту и, помимо Изабель Прайс, успели познакомиться с Кармен Меллой, постановщиком, с Кристи Феоберн, оператором, с Джорджем Слацки, звукооператором, и Беном Райусом и Меган Хвонг, стажерами. Мы прошли участок шахты, примыкающий ко входу, с разбросанными здесь банками из-под пива, бутылками, предметами одежды, с граффити, среди которых и предостережение о плохой Агате. На это имя обращают внимание все, кроме Изабель. Сверяясь по старой схеме шахты, которую она держит в руках, мы спускаемся все дальше под землю по основной галерее. По пути попадаются ржавые детали механизмов, лопаты и другие инструменты. Запыленный журнал «Плейбой», видимо, недолгое время служивший кому-то источником впечатлений. Изабель вкратце повторяет нам историю Агаты Мэри Везер. Участники съемочной группы делятся о ней мнениями. Доходим до портрета Агаты, на котором с правой частью лица все нормально, но левая напоминает труп. Бен прикасается к этому лицу, и все мы вздрагиваем от его крика, но он начинает смеяться, и мы с облегчением нервно смеемся вместе с ним, а Меган называет его задницей. Становится яснее взаимоотношение между участниками съемочной группы. Бен и Меган влюблены друг в друга. Ее беспокоит, как родители посмотрят на то, что она встречается с некорейцем. Слышим обрывки жаркого спора, который они ведут между собой шепотом. Джордж вспыльчив и зациклен на своей 10-летней дочери, ради полной опеки над которой он сцепился в юридической схватке со своей бывшей женой. Кристи с самого начала недовольна нашим проектом, что усугубляется ее клаустрофобией. Кармен все время следит, чтобы никто не отстал, задает вопросы технического и личного характера. Изабель сосредоточена на поиске. Она ищет так усердно, что это даже угнетает. Создается впечатление, что она знает еще что-то такое, чем не поделилась с остальными. Здесь имеет смысл приостановиться, чтобы отметить, что Изабель Раутер заслуживает похвал за замечательную актерскую игру. Разумеется, ее роль строится на опыте, полученном в прошлом. Тем не менее, она создает замечательный образ женщины, стремящейся сохранить самообладание в условиях сильного давления, которое оказывается на нее извне и изнутри. Тут в записи становится слышно то, что начиналось как тихий шум на заднем плане, едва отличимый от возникающего при нашем продвижении по галерее. Этот шум становится значительно громче. Вот в нем уже можно различить всхлипывание, которое могла бы издавать женщина, изможденная несколькими часами плача. Стук камешка, прокатившегося по полу и ударившегося о другой камень. Некоторые звуки истолковать сложнее. Металлическое гудение — и вдруг внезапный оглушительный рев, вызывающий у съемочной группы ужас. Все в панике, с расширенными от страха зрачками, бросаются опрометью по туннелю, а между тем этот рев длится и длится. Так мы оказываемся в расположенной по левую сторону галереи небольшой выработке, в которую ведет невысокий проход. Целую минуту все кричат и ругаются, пока рев не затихает. Тогда становится слышно наше шумное дыхание. Только теперь мы осматриваемся. Потолок имеет уклон, часть его теряется в темноте. На стенах, по обе стороны от нас, тянутся ряды непонятных символов. Прямо перед нами пол рассечен узкой расщелиной, на дне которой видны потеки темно-красной жидкости. Концов расщелины не видно, они теряются в черноте. Несмотря на предостережение, Бен Риус становится на колени и протягивает руку к этим подтекам. Затем подносит пальцы к носу и запрокидывает голову, морщась от отвращения. «Кровь!» — говорит он. Так мы и думали. Пока остальные переваривают эту новость, Изабель Прайс ходит, освещая фонариком странные символы на стенах. Геометрические фигуры, большей частью концентрические круги, перемежаются с рядами знаков, похожих на иероглифы. Изабель направляет луч фонарика на пол и поднимает прямоугольную доску размером с поднос. В левом ее верхнем углу вырезано «да», а в верхнем правом — «нет». Остальная часть этой примитивной доски Уиджа занята выписанными по порядку буквами алфавита. «A» располагается под «да», а «Z» — под «нет». От буквы к букве и от букв к центру прямоугольника, занятого плоским камнем, тянутся изогнутые линии, нанесенные кровью. Причем видно, что некоторые из них нанесены явно позже остальных. Изабель берет этот плоский камень и переворачивает его. Становится видна та его часть, которая прежде прилегала к доске. Она испачкана чем-то красноватым. С камнем в руке Изабель подходит к расщелине, становится возле нее на колени и опускает камень в кровоподтек на дне. Остальные вскрикивают, просят ее этого не делать. Изабель выпрямляется, кладет камень на прежнее место на доске и жестом подзывает к себе Бена и Меган. Но Бен подойти отказывается. После недолгих препирательств Джош говорит, что примет участие в спиритическом сеансе, который хочет провести профессор. Передав свое снаряжение Бену, Джош становится на колени по правую сторону от Изабель, Меган — по левую. Слышен шепот. Кристи спрашивает Кармен, что происходит, а та велит ей снимать. Вот как в материалах AMDB описывается то, что происходит далее. «Не надавливая, прикоснитесь к этому камню. Вот так», — говорит профессор и слегка касается его кончиками пальцев. Меган и Джош делают то же. «Хорошо», — продолжает профессор. «Теперь освободите сознание». «Это как?» — спрашивает Меган. «Вы что, не видите, где мы находимся?» «Просто постарайтесь сделать, что в ваших силах», — отвечает профессор. «Можете закрыть глаза. Иногда это помогает». Меган отрицательно качает головой, но Джош закрывает глаза и говорит: «Так, что дальше?» Профессор закрывает глаза. «Есть здесь кто-нибудь?» — спрашивает она. Ничего не происходит. «Есть здесь кто-нибудь?» — повторяет вопрос профессор. Камень с шипением ползет по доске, Меган вскрикивает, но пальцы от него не отрывает. «Что за черт?» — говорит Джош. «Все нормально. Не волнуйтесь, держите руки на планшетке». «На чем?» — переспрашивает Меган. «На камне», — говорит Джош. «Верно», — говорит профессор Прайс, — «на камне». Она открывает глаза. Камень останавливается на слове «да». Профессор кивает. «Кто тут?» — спрашивает она. Камень скользит от слова «да» вниз к букве «а» и далее к «г», обратно к «а», затем к «т» и снова к «а». «Агата», — говорит профессор Прайс. «Срань господня!» — слышится голос Кристи. Бен Риус крестится. «Что случилось с тобой, Агата?» — спрашивает профессор. Камень, по очереди указывая на буквы, дает ответ. «Л, О, В, У, Ш, К, У». «Ты попала в ловушку?» — спрашивает профессор. Камень передвигается к слову «да». «Почему?» — спрашивает профессор. Камень по буквам отвечает «П, Л, О, Х, О». «Тебе было плохо?» — говорит профессор. Камень по буквам повторяет «П, Л, О, Х, О». «Как именно тебе было плохо?» — нахмурившись, спрашивает профессор. Камень не двигается. «Как тебе было плохо, Агата?» — повторяет вопрос профессор. Камень, передвигаясь от буквы к букве, отвечает «К, Р, О, В, мягкий знак». «Я не понимаю», — говорит профессор. «Как тебе было плохо, Агата?» «А мне все понятно», — говорит Джош. «Она что-то делала с кровью. Может быть, пила ее. Камень соскальзывает на «да». «Пожалуйста, позвольте, я буду задавать вопросы», — говорит профессор Прайс. «Что ты делала с кровью, Агата?» Камень перемещается к слову «нет». «Ладно», — говорит профессор. «Кто тебя заманил сюда в ловушку, в эту шахту?» Камень по буквам отвечает «К, L-E-R-O-S. «Кто это, Клерос?» — спрашивает Меган. Джош качает головой. Профессор Прайс молчит. «По-моему, это по-гречески», — говорит Бен. «По-гречески?» — переспрашивает Кармен. «Да, слово того же корня, что и клирик». Примечание. Клерос по-гречески означает «жребий», «судьба». «Откуда ты, Агата?» — спрашивает профессор. Камень передвигается к слову «нет». Профессор Прайс повторяет вопрос. Камень не двигается. Профессор шумно выдыхает и спрашивает. «Можно тебе как-то помочь, Агата?» Все ждут ответа, но напрасно. «Ты еще здесь, Агата?» — спрашивает профессор. Камень не двигается. «В чем дело?» — спрашивает Меган. «Мы ее потеряли», — говорит Джош. Он прислоняется спиной к стене и убирает руки с камня на доске Уиджа. Меган следует его примеру. Профессор пытается продолжить сеанс, но вскоре понимает, что больше ничего уже не будет. «Что это была за хрень?» — говорит Кристи. «Да, Изабель, что происходит?» — подхватывает Кармен. Изабель Прайс начала было отвечать, но ее прерывает крик Джорджа, который, сидя, пробует отодвинуться в сторону. Меган вскрикивает и пытается подняться на ноги. Профессор в изумлении поднимает руки. Из доски Уиджа сочится кровь. Капли сливаются между собой и образуют ручейки, стекающие на пол. «Вашу мать!» — кричит Кристи. Меган поворачивается и сталкивается с Беном. Кровь растекается вокруг доски Уиджа. Профессор Прайс смотрит на нее. «Изабель, какого хрена тут творится?» — спрашивает Кармен. Кровь заливает слова и буквы на доске Уиджа. Бен что-то бормочет. «Отец наш небесный!» — молится Джош. Струйка крови добирается до края расщелины посередине выработки и стекает в нее. «Что это? Что это? Что это мы видим? Что?» Кармен приказывает всем отойти от ручейка крови и стать рядом с нею. Все, кроме профессора, повинуются. «Изабель», — говорит Кармен, — «иди сюда, Изабель». Профессор Прайс оборачивается, лицо ничего не выражает, левый глаз красен, от него по щеке стекает струйка крови. Сцена третья и последняя, несомненно, кульминация фильма. Теперь его содержание вполне соответствует названию, поскольку съемочная группа, выйдя из выработки, о которой говорилось выше, обнаружила, что после панического бегства не в состоянии определить свое местонахождение на схеме. Пробовали идти галереями, казавшимися знакомыми, но местонахождение так и не определили. Часть съемочной группы находилась на грани истерики. Между тем, Кармен сумела вывести Изабелле из состояния транса, в которое та погрузилась. Левый глаз у нее по-прежнему оставался красным из-за кровоизлияний, но кровоточить перестал. Отвечая на вопрос Кармен и Кристи, Изабель поделилась кое-какими секретами, которые, как мы и предполагали, от нас утаивала. Она рассказала, что поиски сведений о богате Мэри Везер привели ее на интернет-сайт, содержащий странные сведения. Ей попался на глаза заголовок «Связанная женщина в шахте», и показалось, что статья под ним может иметь отношение к уже собранным ею данным. Сайт постоянно перезагружал ее компьютер, поэтому она не смогла прочесть всю статью, но прочитанное ее заинтриговало. Речь шла о 14-летней девочке, совершившей в начале 60-х годов 20 века серию ужасных убийств в северо-западной части штата Нью-Джерси, в сельской местности неподалеку от Пенсильвания Лайн. Девочку задержал шериф, и по какой-то причине для консультации пригласили местного католического священника. Это, в свою очередь, привело к тому, что вызывали еще двух священников, одного — пожилого, другого — молодого. Оба они говорили с акцентом, по которому никто не мог понять, из каких они краев. Они назвались членами небольшого ордена в Перелаймио. Девочку выпустили под их надзор при условии, что она не будет покидать своего дома. Через некоторое время оказалось, что сама девочка, ее родители и эти священники скрылись в неизвестном направлении. Поговаривали, будто ее ищут, но если и так, то поиски ничего не дали. «Какое все это имеет отношение к делу?» — спрашивает Кристи. Изабель объясняет, что на этом веб-сайте приводилось имя девочки — Агата Мэри Везер. По-видимому, с помощью церкви ей и ее семье удалось бежать на восток, где они осели в Уихокине. Но вот вопрос — почему? «Эта Агата была одержима», — говорит Джордж. «Ведь к тому дело клонится, верно?» «Я тоже так думала», — говорит Изабель, «пока не поинтересовалась орденом в Перелаймио, которому принадлежали эти священники. Это очень-очень старый орден, может быть, он даже старше самой католической церкви». «О чем она говорит?» — восклицает Меган. «Как часть церкви может быть старше самой церкви?» «Как елка на Рождество», — говорит Бен, «или как рождественское полено, как языческие обряды, перенятые церковью». «Вот именно», — говорит Изабель. «Членов ордена Перелаймио обвинили в управлении Кэрри». «А это что такое?» — спрашивает Кристи. «Духи смерти», — говорит Бен. «Духи смерти?» — говорит Меган. «Откуда он это знает?» «Он учил греческий в школе», — говорит Бен. «Это что же, привидение, что ли?» — говорит Меган. «Скорее, больше похоже на дьяволов», — говорит Джош. «Нет», — говорит Изабель. «Есть еще такие существа первобытной тьмы, над которыми церковь не властна. Для того, чтобы оставаться в мире, им необходима кровь. Если они вселяются в человека, их нельзя изгнать или уничтожить». «Что здесь и происходит», — говорит Джош. «Агату Мэри Везер привезли сюда, чтобы держать в заключении». «Это все теория», — говорит Изабель. «Сначала в этой истории я видела лишь случай длительного истязания девочки религиозными фанатиками. Шахта, по-видимому, должна была служить непривлекающим внимания примитивным местом заключения. Скорее всего, мужчины, сопровождавшие Агату на север штата Нью-Йорк, рассчитывали, что она умрет в этих галереях от плохого питания или болезни». «Это еще с какой стати?» — говорит Кристи. «Разве Изабель только что не сказала, что духов смерти нельзя убить?» «Тут все сложнее», — говорит Изабель. «Сущность Кэре — жестокость. Насилие против них бессильно. Однако если человек, в которого они вселились, умирает от естественных причин, они его отпускают». «Ерунда какая-то», — говорит Кристи. «Если видите в этом хоть какой-нибудь смысл, объясните его мне». «Дело в том, — говорит Кармен, — что Изабель считала, будто мы имеем дело с ненормальной женщиной». «Честно говоря, — подхватывает Изабель, — я была уверена, что Агата умерла уже несколько лет назад. Самое большее, на что я надеялась, — это найти ее останки». «А вместо этого, — говорит Кристи, — имеем это, имеем то, что имеем». «Мы заблудились, — говорит Джош, — заблудились во тьме, и где-то рядом с нами находится чудовище. Плутая съемочная группа оказывается в другой небольшой выработке, в стенах которой через регулярные интервалы расположены проемы. Вот как на сайте AMDB описывается то, что последовало за этим. Бен посветил фонариком самый правый проем, оказавшийся тупиком. Луч фонаря уперся в стену нетронутой горной породы. Следующий проем вел вход. Бен посветил еще левее в следующий проем. Тут тоже был тупик. Но в горной породе, примерно на высоте человеческого роста, находился такой же портрет, какой съемочная группа видела раньше. Правая половина — как женское лицо, а левая — череп. Меган вскрикивает. «Что за хрень?» — говорит Кристи. «Это лишь еще один рисунок, и на нем кресты», — говорит Бен и протягивает свободную руку к рисунку. «Видите?» Его фонарик гаснет. Снова вскрикивает Меган. «Бен!» — зовет Кармен. «Бен!» — говорит Джош. «Сейчас не время шутить, старина!» Джош направляет луч фонарика в нишу. Происходит какое-то движение. Бен вскрикивает. Луч фонарика мечется из стороны в сторону, потому что Джош пытается уследить за происходящим. Кристи вскрикивает. Кармен направляет фонарик на Бена. «Ну же, ну!» — говорит она. Бен продолжает кричать. Кто-то схватил его сзади. Белые руки обхватили его за шею и грудь, белые ноги — за талию. Голова с длинными черными волосами прижимается к его шее. Бен одной рукой хватает белую руку, другой с размаху бьет по этой голове, оступается и едва не валится назад. «Кто-нибудь, сделайте что-нибудь!» — кричит Меган. «Агата! Агата!» — кричит профессор Прайс. «Агата, остановись!» Агата рычит и откидывает свою голову назад. Слышится звук раздираемой плоти, вслед за чем из разорванного горла Бена с шипением вырывается струя крови. Он падает на колени, шлепает ладонями по рукам Агаты и валится вперед. Агата по-прежнему прижимается к нему и роняет голову ему на шею. Слышно хлюпанье. Агата втягивает в себя кровь Бена. «Срань господня!» — говорит Кристи. «Сука грёбаная!» — кричит Меган и бросается на Агату, подняв фонарь как дубинку. Агата уклоняется от Меган, бросается на нее, наносит удар в спину и вырывает ей горло. «Боже мой!» — шепчет Кристи. «Надо убираться отсюда!» — говорит Джош и выбегает из выработки. Агата перепрыгивает с Меган на стену и повисает на ней, как паук. «Агата! Пожалуйста, Агата!» — кричит профессор Прайс. Агата перебирается по стене в неосвещенное место. Кармен шарит лучом фонарика по потолку. «Куда она делась?» — кричит Кристи. «Где она?» «Агата, пожалуйста!» — кричит профессор Прайс. Агата падает на Кармен, фонарик которой отлетает в сторону. Кармен кричит. Агата рычит. Кристи и профессор Прайс пытаются отползти. Слышны сдавленные звуки, издаваемые борющейся Кармен. «Уходим живо!» — кричит Кристи. «Стойте! Помогите!» — кричит Кармен. «Прости!» — говорит Кристи и убегает в ход, обнаруженный Беном. «Кристи!» — кричит Кармен. Агата рычит. «Агата, пожалуйста!» — говорит профессор Прайс, но устремляется за Кристи. Кармен кричит. Экран темнеет. Через несколько секунд раздается ляск, и на экране появляется лицо Кристи, освещенное лампой камеры. «Не знаю, зачем я это делаю», — говорит она. «Никому из нас живым отсюда не выйти. Я слышу ее, Агату. Она приближается». Кристи начинает плакать. «Я просто хотела сказать, что мне очень жаль, Кармен. Я не могла ничего сделать, чтобы помочь Бену или Меган. Может быть, я не могла помочь и Кармен тоже, но мне очень жаль». Она утирает глаза тыльной стороной ладони и говорит. «Джордж, если тебе посчастливится выбраться отсюда, из этой шахты, и ты когда-нибудь увидишь то, что я сейчас снимаю, будь ты проклят, кусок куриного дерьма!» В кадре лицо Изабель Прайс. «Ты так и не рассказала нам все, так ведь?» — говорит Кристи. Профессор Прайс отрицательно качает головой. «Хочешь сказать что-нибудь сейчас?» Изабель снова качает головой. «Ты же знаешь, это все твоя вина!» Профессор кивает. «Оставим камеру здесь и будем надеяться, что кто-нибудь ее найдет. Это почти так же глупо, как и все остальное, но... Слушай, что нам мешает?» Она ставит камеру и поворачивается, чтобы осветить ход, по которому им с профессором предстоит идти. «У нас еще есть фонарик. Постараемся растянуть заряд батареек, насколько возможно». Профессор Прайс устремляется по ходу. Кристи идет следом. Уже едва видимая в кадре Кристи останавливается и говорит... «Я слышу ее. Поторопись!» Обе женщины исчезают во мраке. Следующие 3 минуты на фоне хода, освещенного лампой камеры, идут титры. Когда они заканчиваются, свет этой лампы ослабевает. Слышно, как кто-то ступает босиком по камню. На экране крупным планом появляется лицо Агаты. Лицо молодой женщины, лоб и щеки перепачканы кровью, глаза широко раскрыты. Изображение на экране мерцает. Вместо левого глаза у Агаты пустая глазница. Левая щека ввалилась. Губы слегка оттянуты от остроконечных зубов. Изображение снова мерцает. Слышится потрескивание, будто помехи в радиоприемнике. Экран гаснет.